Часть третья, глава 19. Вынос для мозгов. «Фига себе!» – вырвался у Виктора. «Это что, как у Жванецкого? Грузин не знал, что он грузин?» «Ну, послать человека из будущего, чтобы он там влиял, чисто по своим убеждениям, это понятно. Но как человек может работать на Моссад, если он не знает, что он на них работает?» «Вы говорите о сознательном сотрудничестве. Но может быть еще бессознательное. Используются определенные препараты, и под их действием человека вводят в гипнотический транс и внушают. Потом сознание человека под воздействием определенной фразы или течением времени оказывается под контролем и кодируется. При этом личность человека расщепляется на несколько отдельных «я». То есть одно «я» может спокойно проверять на детекторе лжи. Он абсолютно честно, искренне все ответит. Не знаю о другом «я», которое активизируется в определенный момент или по кодовой фразе. Такой человек может передавать информацию, как дискета, выдавать дезинформацию, вести себя соответственно заложенной программе и тому подобное. Собственно, вещь не новая. ЦРУ еще в 50-х вело исследования по программе «Артишок». И хотя тогда в результаты скорее вызвали недоверие, но за прошедшие 40 лет. В общем, теперь для вербовки требуется не больше часа. И людей, заподозренных в этом, что они прошли подобную процедуру, приходится нейтрализовывать. То есть так, в принципе, можно каждого посадить? Мало ли, имел контакт с иностранцем, а тот его и... Так что ли? Ну, сажают за сознательное сотрудничество, а при бессознательном у нас реабилитируют, как жертвы этих самых спецслужб. Лацман, кстати, тоже могла это сделать, если бы получила такое задание. Но в ЦРУ опасались, что такой способ вербовки может повлиять на достоверность информации о вашей реальности, тем более у них нет прямых сведений о вашей связи с нами. В Моссаде же узнают о вас благодаря утечке информации с ЦРУ и приходят к выводу, что рано или поздно вы заинтересуете нас и расшифруетесь, как хроноагент. Причем на вас мы выйдем через наблюдение за агентами ЦРУ и анализ проявлений разведывательной деятельности. Вывести вас скрытно невозможно, поэтому Моссад будет больше соблазн использовать хроноагента как агента влияния Израиля на будущую внешнюю политику СССР. Ну, подменить то, что вы хотели бы нам сказать? Ясно. Шеф дает нам возможность реабилитироваться. Да, бриллиантовая рука у вас была? Она ведь до хроноагента? Была, была. Глаза ее погрустнели, и губы слегка вытянулись в трубочку, словно хотелось присвистнуть и передумала. Черную папку она переложила на колени, пальцы правой руки потянулась к маленькому хромированному замку и остановилась на полдороге. После недолгой паузы Светлана продолжила. Должна вас предупредить. Вербовщик может специально запрограммировать в сознании такие установки, которые срабатывают при попытке раскодирования и приводят к нарушениям психики. Так сказать, самоликвидатор. Странно, что вы меня об этом предупредили. Виктор оторвался от спинки дивана и положил руки на колени. Вы, наоборот, должны уверить меня в том, что все абсолютно безопасно. Зачем усложнять работу с вероятным зомби? Во-первых, положение. Мы обязаны официально предупредить реабилитируемого под роспись. Это по указу президиума. Но в таких случаях можно и нарушить? Нет. По каждому случаю потом ведется проверка. И во-вторых, мое личное мнение, вы человек мыслительного типа, и у похитителей должны были возникнуть определенные трудности, даже при использовании гипноза с применением наркотических средств. А дело это ответственное. Вдруг вместо желаемого вы убедите руководство дать арабам ядерное оружие? Да, это было бы оригинально. То есть я могу отказаться? И что после этого со мной будут делать? Это же не могут просто так оставить, чтобы человек зомбированный ходил. Его ведь надо как-то обезвредить. Ну, обезвредить не значит ликвидировать. Вас устроят на такую работу, на которой вы могли бы проявить себя, зарабатывать, но ничего не менять. От вас ничего не будет зависеть, хотя некоторых явных поражений в правах не будете чувствовать. В общем, сможете неплохо жить. Неплохо жить. Знаете, Светлана Викторовна, я искренне рад, что у вас все-таки гуманно. Честное слово, спасибо. Да не за что. Закон такой. Закон. Только понимаете, а зачем я сюда попал? Даже этого и я не узнаю. Это у нас там мир вот так устроен, что вроде как есть права, а ничего ведь не изменишь. Ничего. И куча инстанций есть, куда можно обратиться. А ведь ничего же не сделают. Покидают друг другу бумажки и вежливо ответят, что не сделали. И партий много. А уже знаешь, за какое будет большинство. Что-то я не то говорю, наверное. Нет, почему же? Продолжайте. Ну так вот, нас вроде как большинство, огромное большинство, А все устроено так, как будто мы все зомбированы, и нас надо обезвреживать. И вот вдруг я проваливаюсь в другой мир, может быть, жестокий, строгий, в котором нет каких-то прав и свобод, в том виде, как у нас их привыкли видеть. Но здесь у меня появилась возможность что-то изменить. Ну, не спасти мир, не спасти миллион человек, может быть, 10, не знаю, вообще что-то улучшить. Да, вы скажете, это принцип здешнего сталинизма или социализма – рационализировать, улучшать. Да, но простите, вы не понимаете, как это важно для любого человека. Вы привыкли, что для вас это как воздух, это естественно. Вы дышите возможностью хозяйски менять свой мир и не замечаете этого. А если там у нас отсутствие этого воздуха как-то незаметно, потому что все так, то здесь, когда все лепят этот мир так, как видят в своих идеалах, здесь я не смогу жить без этого. Спиться, свихнуться, то же самое можно. Бумаги у вас в папке, да? Давайте я подпишу согласие. В случае чего не хочу растягивать. А так хоть есть шанс побороться за мир, который не состоит из паразитов и проходимцев. Не хочу этого будущего, который Брукса нам готовит. Давайте бумаги. Подождите. Может, вам дать время подумать? Такое впечатление, что вы принимаете решение под настроение минуты. Светлана Викторовна, я долго обдумал. Я всю жизнь думал. Мне давно не 20 лет. Давайте бумаги. Ручка у меня вроде есть. Да и вообще, как это жить, думая, что в башке у тебя какая-то мина? Вы не имеете права отказывать? Ну, хорошо, хорошо. Она щелкнула замком, вынула какие-то листы. Только вы прочитайте подробно. Вот ручка со спецчернилами. На электронную подпись еще не перешли? Нет. Для этих документов ЦИ и ЦБИ пока не принимают. На каждой странице внизу пишите «Ознакомлен» и расписывайтесь. На последней ставите подпись, число расшифровки подписи. Ей надо снять себе ответственность за хроноагента, в случае чего, сказал себе Виктор. Ну и ладно, наши интересы совпадают. Знаете, задумчиво произнесла Светлана, пока Виктор углублялся в параграфы документа, некоторые наши аналитики считают, что у вас там массы действительно зомбированы в период этой вашей перестройки и гласности, и их подпускать к выбору государственных решений нельзя. Они развалят Россию по сценарию Госдепа США. У нас тоже некоторые так считают. Ну вот, и верха у вас где-то в 90-х тоже это поняли, что реформы должны идти без участия народа, что должна быть фактически одна политическая сила у власти, иначе все колонизируют и разграбят. Ну такая есть версия. Только вот одна заковыка. Будут ли ваши верхи стараться для народа или для тех, кто побогаче? У вас же там нет конкуренции общественных систем. Зачем тогда государственным деятелям для населения стараться, если проще свой карман набить? Простите, не сейчас, вежливо ушел от ответа Виктор. Вот бумаги. Ваша совесть спокойна. Я поняла. Она сложила документы в папку, встала и подошла к двери. Взявшись за ручку, она повернулась к Виктору и улыбнулась. Держитесь, увидимся. «Обязательно». В комнате появились двое в белых халатах, низенький пожилой мужчина с остатками некогда темных волос за ушами и на затылке, и изящная медсестра лет 25, настолько хрупкая, что при одном взгляде на нее возникло желание ее защитить. Медсестра несла с собой какой-то чемоданчик. Плечистых санитар в зоне видимости не появлялось, хотя они могли ждать ее за дверью. «Добрый день». «Сидите, я тоже сейчас присяду. Меня зовут Радий Николаевич. Это, знаете, была мода на физиков, и я пошел по другой стезе. Как вас зовут? Я знаю. Можете не представляться. Ну что, решили узнать, есть или нету? Да. Так понимаю, с вашей помощью? Ну, голубчик, с вашей помощью, только с вашей. Это вы будете мне помогать, а я что? Это просто трудовые будни, они же праздники для нас. Не чувствуете чего-то такого в состоянии странного или непривычного? Да нет, вроде не чувствовал. Даже в вертолете вздремнул. Вздремнули, это хорошо, это очень хорошо. Сейчас Машенька возьмет у вас кровь из вены. У вас раньше брали кровь из вены? Ну, конечно. Отлично. Возьмем, посмотрим по тестам, нет ли алкоголя, каких-то лекарств, которые могут помешать. А пока она это делает, мы с вами посмотрим снимки. И вы, если какой-то предмет раньше видели, мне скажете, договорились? Конечно. Пока Виктор сидел с ваткой, зажатой согнутой рукой, и вдыхал запах медицинского спирта, Машенька взяла анализ крови так быстро, как будто Виктор присутствовал при фокусе. Виктор просматривал на фотографиях и рисунках разные вещи. Одни из них оказались приборами неизвестного ему назначения, другие довольно понятными, хотя и несколько неожиданными предметами. Вот так среди них, например, оказался метроном для музыкантов. «Нет», – убежденно заявил он, когда Радий Николаевич вновь сложил вместе глянцевые куски тонкого картона, словно собираясь их тасовать и раздать. Ни одного из показанных предметов я там не видел. И отлично. Не видели, так не видели. Это все теперь не важно. Ватку можете уже выкинуть. Машенька, как у вас там? Все тесты положительные, Ради Николаевич. Ну вот, у нас с вами все великолепно. Вы свободны. Машенька, подождите в коридорчике. А если были бы, что нашли? Назначили бы гемодиализ, чтобы вывести. Ну, нет ничего, и нам ничего не помешает. Садитесь поудобнее, следите за пальцами. 4, 3, 2. Виктор открыл глаза. По всему телу разливалась приятная свежесть, словно он только что проснулся в анапском санатории, а прикрытое окно залетает утренний бриз, пахнущий йодом и водорослями. А впереди ждет его удивительный день. Купание в малой бухте, крабы и раковины в чистейшей воде, под вечер часовая прогулка на теплоходе под старый меланхолический блюз. Рядом с врачом стояла Светлана Викторовна и, чуть наклонившись к Виктору, внимательно смотрела на него. «Ну, голубчик, как мы себя чувствуем?» – осведомился Ради Николаевич. «Подозрительно помолодевшим. Не волнуйтесь, никакой химии. Мы таких вещей не применяем принципиально. Вы и должны чувствовать себя свежим и отдохнувшим». «Понятно. А я в интернете читал, что после гипноза человек какой-то сонливый». «Ой, не читайте интернет. Это вредно. Я вам как врач говорю. Сонливость – это, например, может быть при первой стадии гипномании. А у вас откуда гипномания? Да, кстати, а результаты-то какие? Почему не говорите?» «Ну, об этом лучше я бы доверил сказать женщине», – уклончиво ответил доктор и ретировался за дверь словами: «Извините, спешу. У меня очередь из пациентов, который час стоит». «Ну, что вы скажете?» – обратился Виктор теперь к Светлане. «Что нашли-то?» «Ну, вы не волнуйтесь. Прежде всего выяснилось, что у ваших похитителей действительно были планы вас завербовать, после чего инсценировать провал, оставив вас в наших руках со свидетельствами того, что вы хроноагент». «И?» – Виктор почувствовал, как по его спине поползли мурашки. «Случайность помешала. Они лишились препарата, который надо было вводить для наркогипноза. Ампулу раздавили. Надо было добраться до тайника, где спрятан запасной комплект. А это время. Ну, короче, у вас ничего нет». «То есть можно продолжать работу? Или сначала к следователю?» «Вы что, хотите что-то сообщить следователю?» Несколько удивленно спросила Светлана Викторовна. «Да, собственно, ничего, но, наверное, так положено». «Да вызовут вас, если надо, не волнуйтесь. Что вы там можете сообщить? Шов подсказался и упал? Или они знакомили вас с секретными документами Моссада, пока вы макаронки с тушенкой ели? На сегодня все, отдыхайте. Тем более, что до конца рабочего дня полчаса. Вообще вам положен двухнедельный отпуск для реабилитации, но по оперативной обстановке пришлось заменить денежной компенсацией. Ее вам начислили на карточку. Ну, это, конечно, меньше, чем вам Брук сдавал, но все-таки прекрасно. Смогу сам выбрать нормальный пленочный фотик, а не тот, что Брукс навязывал». «Что он навязывал?» «Цифровую видеокамеру, чтобы передавать информацию методом стеганографии». «Ладно, это уже большого значения не имеет. Вообще, до конца этапа операции никаких встреч со связными». «Ой, что не происходит, все к лучшему. А то из-за меня тут уже 6 трупов. Хотя, вообще-то, не так много, всего 6». «Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Неужели движемся к гуманизму? Что-то я не то говорю». «Это эйфория. Временная реакция. Ради Николаевич объяснял. К завтрашнему утру должно пройти. Мамуша в курсе, что вас раньше отпускают. Тем более, что по табелю вы в командировке». «Что, еще и командировочный начислят?» — удивился Виктор, но спросить он это не успел, потому что Светлана продолжала: «Вещи ваши в отделе. Мобил мы, правда, вам заменили, модель та же, то, что и была. Отправили на специсследование. Да и, кстати, вас уже на проходной ждут. Вероника Станиславовна очень тревожится за ваше здоровье».